Глава 26. Толпа, расступись перед распорядителем праздника. Ему предшествуют деревенские музыканты с барабанами, волынками и рожками. Соммервиль. Сельские забавы. В скором времени Роланд Грэм узнал в толпе собравшегося на праздник народа доктора Люка Люндина. Это важное лицо было официальным представителем той области. Свиту его составляли трубач, барабанщик и 4 высоких крестьянина, вооруженных алебардами, которые были украшены разноцветными лентами. Хотя день только что начинался, эти телохранители успели произвести расправу со многими виновными от имени лэрда Локлевенского и его наместника. Как только этот последний узнал, что из замка прибыл богато одетый юноша, желавший непременно поговорить с ним, он поправил свой черный плащ, повернул пояс так, чтобы рукоятка длинной рапиры была на виду, и торжественно направился к берегу. Он вообще усвоил себе привычку выступать торжественно и в менее важных случаях. С ранних лет его приготовляли к деятельности врача. Люди, сведущие в медицине, могли заключить об этом по афоризмам, которым он украшал постоянно свою речь. Однако его намерения не увенчались успехом. Он был родом из соседнего Файвского графства и приходился, правда, очень дальним родственником старинной фамилии Люндинов, которые были в большой дружбе с Локлевенским домом. Благодаря этой дружбе ему удалось очень хорошо устроиться на берегу прекрасного Локлевенского озера. Так как доход от должности наместника был невелик, то он решил увеличивать его медицинской практикой. Недаром говорили, что жители Кинросской баронии должны были подчиняться медицинской монополии наместника. Горе было семье богатого крестьянина, который отправлялся на тот свет без свидетельства от доктора Люка Люндина. Если наследникам покойного приходилось вступать в какие-нибудь дела с бароном, что случалось зачастую, то они находили в наместнике не очень-то преданного и искреннего друга. Впрочем, он бедным всегда помогал бесплатно своими советами и иногда облегчал их сразу от всех бед. Доктор Люк Люндин, большой педант, гордился своей ученостью и украшал свою речь афоризмами, вследствие чего она была не совсем понятна для других. Теперь он приблизился к пажу, шедшему к нему навстречу, и сказал: «С добрым утром, сэр! Я знаю, вас послали сюда для наблюдений за тем, исполняем ли мы то, что предписывает нам владелица замка. Она хочет вывести все обычаи, связанные с нашими празднествами. Я знаю, что ее милость охотно бы уничтожила эти самые празднества, но я имел честь заявить ей об этом и цитировал слова ученого Геркулеса Саксонского: «Omnis curatio est vel canonica vel coacta». Это значит, сэр, ведь одетые в шелк и бархат редко знают латынь «adungvem». Всякое лечение бывает или нормальным, или вынужденным. Мудрый врач избирает первое. Миледи одобрила этот аргумент, и я начал соединять просвещение с удовольствиями. «Fiat mixtio» — да будет смешение, как у нас говорится. На мне лежит обязанность очищать разум народа от влияния различных папских бредней при помощи изобретенных мною медикаментов. После того, как примавия, первый путь, будет расчищен, мистер Гендерсон или какой-нибудь другой священник может прибегнуть к укрепляющим средствам, и тогда лечение будет произведено «туто, цито, юкунде» — безопасно, скоро, приятно. «Мне не дали поручения, доктор Люндин», — ответил паж. «Не называйте меня доктором», — сказал наместник. «На мне нет ни форменного платья, ни шапочки. Теперь я всецело исполняю должность наместника». «О, сэр!» — воскликнул паж, много слышавший раньше об этом оригинальном человеке. «Не по клобуку узнают монаха. Мы все слышали о лекарствах, изобретенных доктором Люндином». «Пустяки, молодой человек, сущие пустяки», — ответил доктор. «У меня только есть практика у одного бедного дворянина в отставке, вот у этого в куртке и в коротком плаще. Конечно, Бог не оставлял меня своим благословением. Я смело могу сказать, что немногим опытным врачам удавалось вылечивать столько больных, сколько мне». «Лонгароба курта сценция», — Платье длинно, ум короток, как говорят итальянцы. Вы, сэр, знаете этот язык?» Роланд Грэм не нашел нужным отвечать на этот вопрос доктора, но сказал, что он приехал сюда справиться о том, прибыли ли в Кинрос вещи, посланные из Эдинбурга. «Нет еще», — сказал доктор Люндин. «Боюсь, не случилось ли несчастье с нашим перевозчиком Джоном Аухтермухти. Вчера вечером он должен был приехать. В этой стране худо путешествовать, сэр, а он, дурак, ездит по ночам, когда легко схватить всякие болезни, начиная с тусис, кашля, и кончая пестис, чумой. Кроме того, на него могут напасть разбойники, которые облегчают его сразу и от груза, и от всех земных недугов. Мне необходимо навести о нем справки, потому что у него в руках есть кое-что, относящееся к нашему почтенному лорду. Да кроме того, и для меня он везет лекарственное снадобье из Эдинбурга для составления противоядия. Об этом необходимо узнать». «Годж», — сказал он, обращаясь к одному из своих телохранителей, «поезжай вместе с Тоби Тельфордом, возьмите вородного жеребца и гнедую кобылу и отправляйтесь в Керрикрекс. Узнайте, что только возможно, об Аухтермухте. Я думаю, целебное из бутылки...» Он каналия только и признает этот один медикамент, задержал его. «Снимите ленты с ваших алебард и наденьте на себя латы и стальные шлемы, чтобы внушить страх врагам». Затем он обратился к Роланду Грэму. «Надеюсь, что в скором времени мы получим известие об Аухтермухте. А пока вы можете позабавиться на празднике. Впрочем, прежде всего, вам следует зайти в мое скромное жилище, подкрепиться и выпить чего-нибудь. Знаете, что говорит Солернская школа? Бокал, выпитый утром, восстанавливает истощенные силы». «Ваша ученость слишком велика», — ответил Паш. «Боюсь, как бы и выпивка не оказалась не по моим силам». «О нет, не бойтесь, сэр. Стакан вина, настоянного на полыни, лучшее противочумное средство. А сказать по правде, теперь чумные миазмы часто встречаются в атмосфере». «Мы живем в счастливое время, молодой человек», — продолжал он с иронией, «и обладаем многими благами, которые были неизвестны нашим отцам. В нашем государстве две власти, одна царствующая, другая претендующая на царствование. Кажется, этого было бы и довольно, но если кто пожелает еще, то может найти короля в каждой крепости. Итак, если у нас есть недостаток в управлении, то не потому, что нет управителей». Потом каждый год у нас бывают междоусобные войны, к кровопусканию прибегать не приходится, для того, чтобы предупредить гибель населения от голода. С этой же самой целью нам делает визит чума, самое лучшее средство для опустошения страны и для обращения младших братьев в старших. Итак, у каждого человека есть свое призвание. Вы, военные люди, любите сражаться с вашими противниками. Что же касается до меня, то я люблю бороться не на жизнь, а на смерть с нашим врагом — чумой. Когда они проходили через небольшую деревеньку, доктор обратил внимание Роланда на прохожих. «Видите вот этого парня в красной шляпе, в синей куртке и с огромной палкой в руке? Я думаю, этот мужик страшно силен. Он уже живет 50 лет на свете, а никогда ни на копейку не купил лекарства». «Но посмотрите на того человека с гиппократовской наружностью», — сказал он, указывая на худощавого крестьянина с опухшими ногами, с мертвенно-бледным лицом. «Это один из достойнейших людей во всей баронии. Он завтракает, обедает и ужинает по моему совету и никогда без моего лекарства. Он один больше покупает лекарств, чем добрая половина всех жителей». «Ну, как вы себя чувствуете, друг мой?» — участливо спросил он у этого субъекта. «Большая слабость, сэр, с тех пор, как принял электуарий», — ответил пациент. «После приема лекарства я съел только две ложки горохового супа и выпил немного молока». «Горохового супа и молока? 10 лет вы сидите на лекарствах и не знаете, как надо соблюдать диету. На следующее утро примите электуарий и не дотрагивайтесь ни до чего в течение 6 часов». Несчастный пациент поклонился и пошел дальше. Следующий пациент, обративший на себя внимание доктора, совершенно, впрочем, незаслуженно, был хромой парень. Увидев врача, он, несмотря на свой недостаток, старался как можно скорее затеряться в толпе. «Вот неблагодарный пес! — сказал доктор Люндин. «Я вылечил его от подагры в ногах, а теперь он толкует о дороговизне лечения и бежит от доктора, который поставил его на ноги. Его подагра обратилась в хирагру, как говорит Марциал. У него сделалась ломота в руках, и он не может держать кошелька». «Верно учит старинная пословица. Когда доктор просит награды, он сатана. Мы ангелы, когда начинаем лечить, дьяволы, когда с нами надо расплачиваться. Но я во что бы то ни стало почищу его кошелек. Вот и брат его, такой же негодяй. Эй ты, Сандерс Дарлетт, ты, кажется, был болен? Как раз мне сделалось лучше, когда я хотел посылать за вашей милостью. Теперь же мне совсем хорошо. И полегчало-то мне от простого средства». «Ах, замолчи, негодяй!» — воскликнул доктор. «Надеюсь, ты помнишь, что должен Лэрду 4 меры ячменной муки и овса. Да смотри, не посылай таких кур, как послал прошлый год. Они походили на пациентов, выпущенных только что из больницы после чумы. Кроме этого, за тобой есть еще денежный долг». «Я думал, сэр», — сказал он, по скотскому обычаю, уклоняясь от прямого ответа, «что самое лучшее мне самому прийти к вашей милости и попросить у вас совета в случае, если опять почувствую нездоровье». «Ну ладно», — ответил Люндин, «помни, что говорится в книге Иисуса, сына Сирахова. Уступай место врагу, не отпуская его от себя, потому что он тебе понадобится». Эти слова были прерваны появлением одного лица, которое, казалось, произвело такое же впечатление на доктора, какое он производил на многих прохожих. Доктор Люндин был страшно удивлен. Перед деревенским эскулапом стояла старуха. Высокая шляпа значительно увеличивала ее и без того большой рост. Лицо трудно было разглядеть, так как его закрывали опущенные вниз поля шляпы. Только черные глаза сверкали из-под нависших седых бровей. На ней было длинное черное платье необыкновенного фасона, вышитое по подолу, а впереди украшенное белым шитьем, которое походило на еврейские филактерии, так как представляло какие-то неизвестные буквы. Она держала в руке посох из черного дерева. «Клянусь душою Цельза», — сказал доктор Люк Люндин, «это сама матушка Никневен. Она как раз помешала мне при исполнении моих обязанностей. Ну-ка, старушка, приготовься, как поется в старинной песне. Гоп Анстер, схватить ее и отвезти в тюрьму. Если найдутся здесь желающие окунуть ее как колдунью в озеро, то я ничего не буду иметь против». Но телохранители доктора Люндина не торопились исполнять его приказания. Гоп Анстер даже отважился возразить эскулапу. «Конечно, я должен исполнять ваши приказания. Если верить тому, что говорят о колдовстве матушки Никневен, то без всякого страха следует схватить ее за шиворот. Но это не простая колдунья. Как Джен Джоб, которая живет в Брири-Больке. На ее стороне много лордов и лэрдов. Здесь на ярмарке Монкриф из Типермалока. И лэрд Карслагийский, сторонник королевы, а с ними отряд телохранителей. Они все восстали бы, если бы кто дотронулся до этой старой попистки, у которой здесь столько друзей. К тому же самые храбрые воины уехали в Эдинбург вместе с бароном, так что, если дело дойдет до схватки, то нам не сдобровать». Доктор должен был волей-неволей послушаться этого благоразумного совета и мог утешать себя только обещанием верного телохранителя, который сказал, что в следующий раз эта старуха будет непременно схвачена, как только появится здесь. «Да, и тогда огонь и связка дров — будут непременно приготовлены для нее», — сказал доктор своему спутнику. Старуха слышала эти последние слова. Проходя мимо доктора, она смерила его презрительным взглядом. «Сюда, сюда», — говорил врач Роланду, показывая ему свою квартиру. «Смотрите, не споткнитесь о реторты, для несведущего человека опасно идти этим путем». Это предостережение было как раз кстати. Кроме чучел, птиц, ящериц и змей, хранившихся в сосудах, кроме лекарственных трав, разложенных на бумаге для просушивания, и других снадобий, запах которых присущ аптеке, Роланд видел корзину с углем, плавильники, колбы с длинными горлышками, грелки и другие принадлежности химической лаборатории. Доктор Люндин, при всей своей наклонности к философии, был ужасный неряха. Его старая ключница, которая всю жизнь свою занималась тем, что приводила в порядок вещи барина, ушла на ярмарку вместе с молодежью. Доктору долго пришлось рыться в разных бутылках и склянках, прежде чем отыскал целебный напиток. Также долго не мог он найти стаканов для питья. Когда, наконец, то и другое было сделано, доктор налил гостью и себе, отпил из своего стакана и начал смаковать напиток. Роланд, в свою очередь, сделал глоток, но почувствовал во рту такую горечь, что хотел выбежать из комнаты и выпить воды. Но, как назло, хозяин болтал без умолку, желая сообщить Роланду, кто такая была матушка Никневен. «Я избегаю говорить о ней на улице, в толпе», — сказал доктор. «Не из страха, подобно трусу Анстеру, а потому что не хочется поднимать суматоху и совершенно нет времени возиться с поломанными костями и ранами. Эту старую ведьму называют пророчицей, но я сомневаюсь, что она может предсказать, когда цыпленок вылупится из яйца. Говорят, что она читает в небесах. Моя черная сука делает то же самое, когда сидит на дворе и лает на луну. Некоторые считают ее волшебницей, колдуньей, еще бог знает чем. Между нами я никогда не стану опровергать слухов, из-за которых она может попасть на костер, чего вполне заслуживает. Но в то же время я убежден, что рассказы о колдуньях, которыми прожужжали наши уши, не что иное, как пустые бредни. Бабьи сказки. «Ради бога, скажите мне, кто же она такая?» — спросил Роланд. «Вы так много о ней говорите». «Она одна из тех проклятых старух», — ответил доктор, «которые берут на себя обязанность быть советниками и врачами больных. Они приготовляют питье из трав, действуют при помощи чар». «Если она варит подобное снадобье», — воскликнул Паш, «то горе ей и всем ее соучастницам». «Вы хорошо сказали, молодой человек», — ответил доктор Люндин. «Я со своей стороны не знаю более вредных существ для общественного благосостояния. Эти воплощенные дьяволы вторгаются к пациентам, которые настолько глупы, что позволяют им лечить себя разными сиропами, микстурами, порошками, пилюлями. От их лечения сколько остается вдов и сирот. И все это они делают в ущерб ученым врачам, желают, чтобы их считали мудрыми женщинами, опытными в лечении. Не будем больше говорить об этом. Когда-нибудь мы расправимся с матушкой Никневен. Тогда она узнает, каково иметь дела с докторами». «Совершенно верно. Многие, я думаю, с этим согласны», — сказал Паш. «Но если позволите, доктор, я с удовольствием прошелся бы немного и посмотрел бы на празднество». «Прекрасная мысль», — ответил доктор. «Мне тоже уж пора идти. Нас ждут там, молодой человек, сегодня. Весь мир играет роль актеров. Весь мир играет роль актеров». Оба они отправились на праздник.